Можете написать, что вы летаете из Владивостока 28 августа. Когда Арон это перевел, все радостно зааплодировали. О неприятностях забыли, взялись за письма. Времени оставалось не так уж много. Арон со Станом были очень удивлены, когда заметили, что Рип не спешит писать, а задумчиво прогуливается по комнате. Наконец он молча взял их под руки и вывел в парк. Там, понизив голос, сказал: «Что-то здесь не так». «Что такое, Рик? Что за конспирация?» — поинтересовался Арон. «Вера предупредила меня, что в здании есть подслушивающее устройство. Теперь о главном. Вас все это не наводит на некоторые размышления?» «Ну, каши они, конечно, с нами наварили. Но раз признались, что мы у них, то должны теперь выпустить. Должны». «А ты бы выпустил?» — твердо спросил Рик. «Ой, Боже, что ты такое говоришь?» — забеспокоился Арон. «Мне почему-то кажется, что вылететь-то мы вылетим, да не приземлимся». «Не имеем права. Вспомни о значении международных отношений, о которых нам сейчас втолковывали. Поставь себя в их положение. Заинтересованы ли они в том, чтобы правда обнаружилась? Кто в Штатах заставит нас молчать? Лев Спиридонович? Вся логика событий говорит о том, что мы нужны, пока подтверждаем официальную версию, а настоящее освещение фактов, они не допустят этого. Вспомни их методы». «Так ты думаешь, они...» Стан озадаченно посмотрел на Рика. «Да, а почему бы и нет? Свою изобретательность они уже не раз проявили, хотя бы совласенка». «Никаких последствий», — язвительно засмеялся он. «Что ты предлагаешь?» «Нужно предупредить наших. Пусть обеспечат наш перелет, иначе нам крышка, уверяю вас. Я больше сталкивался с ними на допросах. Все говорит об этом. Слишком они любезны с нами и чересчур поспешно выталкивают домой». «Ну хорошо, а как это сделать?» — пробурчал Стан. «Нужно написать так, чтобы цензоры не могли ничего понять. Расскажите это ребятам, только не в комнатах». Ничего умного в голову им не приходило. «Ага, нашелся Арон. Напишу на идише, что чувствую себя как фараон на еврейскую Пасху. Может, цензор не разберется?» «А что это значит?» — спросил Рик. «А еще христианин, Библии не знаешь. На еврейскую Пасху евреи перешли по суху Красное море, а фараон утонул. Когда мой папаша прочтет, то сразу смекнет, в чем дело. Лучшего шифра для него не подберешь. Он в Библии, как я», и сделал рукой неприличный жест. Решили, что это неплохо. Стан все время бессильно грыз карандаш, ничего придумать не мог. Они все вместе стали ломать голову. Вдруг Рик хлопнул его по плечу. «Есть идея!» «Только ты, старик, можешь это сделать». Он на секунду заколебался. «Прости, Стан, но придется побеспокоить твою Клэр. Твоя девушка погибла в автомобильной катастрофе, не так ли?» Стан подумал, что Рик спятил. «Извини, Стан, но я в курсе. Придется потревожить ее память. Тебе нужно закончить свое письмо так. Передайте от меня привет Клэр. Скажите ей, если все будет идти согласно планам наших хозяев, то мы скоро увидимся». До Стана наконец дошло. «Думаешь, моя мать поймет?» Мать, может, и нет, а ФБР наверняка. Они каждое наше письмо будут разглядывать под лупой, уверяю тебя.